Здравствуйте. Вы понимаете, я обращаюсь сейчас по такому вопросу. Это внук вашей соседки из 224-й квартиры. Вы понимаете, на второй день подряд не берет трубку телефона. Вы не могли бы постучать ей в дверь или позвонить, чтобы узнать, вообще жива ли она, здорова? Потому что... 224-е это Валентина Петровна. этаж третий. Третий, да, третий. 224-я Валентина Петровна. Да. Ну что, подождете у телефона? Да, подожду. Хорошо, сейчас я подойду сюда. Алло. Так, повелись, ждем, ребятки, ждем. Выясним, почему же Ануса не брала так трубку долго. Уже 12 часов, как я не могу до нее дозвониться. Ануса в последнее время очень слетела с катушек. Общаться не хочет. Материт, шлет и пиздец. Дай бог за ночь собирается 5 минуток с ней. Хотя бы 3 уже замечательно. Да. Она меня отправила в непотребное место, обещала вызвать 02. В смысле, она... То Я есть спросил. Валентина, она вышла. Не вышла, она вышла в коридорчик туда, она... где железная. Я сказал, звонит ваш внук, интересуется, что с вами. Она меня поругала и сказала, что вызовет 02. Да. Ну это, понимаете, у моей бабушки... С психикой не очень все в порядке. Ничего страшного, но Вы она подала извините. голос. То есть Ничего все страшного. нормально, все она жива, да? Судя по тому, как она разговаривает, бодрая. Все, спасибо большое. До свидания. Пожалуйста, От всего пожалуйста. пранкру вам спасибо. До свидания. До свидания.